Глава 20. Полутемный коридор закончился широким помещением с рифлеными металлическими стенами, крашенными в ядовито-синий цвет. Бетонный пол был весь исчерчен глубокими царапинами. В углу впритык к стене, затянутая в сетку шахта грузового лифта. Рядом с лифтом стоял электропогрузчик. Вилы подъемного механизма, замерший в верхнем положении, делали его похожим на приготовившиеся к атаке насекомое. Мятая пластина двери пожарного выхода еле держалась на одной погнутой петле. Сквозь проем в зал затекал конус красного цвета и тянуло гарью и порохом. «Слушай, ужас! А где все люди?» – осторожно спросила Полина. «Сдается мне, из людей тут остались только мы с тобой да кот». «А нам туда?» – спросила она, указав на выход. «Не передумала?» Полина передвинула автомат под руку и слегка подтолкнула меня локтем. «Пошли! Чего ждать?» Колодец пожарной лестницы был вырублен прямо в скале. Грубо выровненные стены хранили следы инструмента. Стальные блоки пролетов крепились на толстых трубах, вбитых в породу. На камне, напротив выхода красной краской, была от руки выведена цифра 4. Проход оказался довольно узким. Едва разминутся два человека. Красные лампы без плафонов крепились прямо к поручням, как новогодние гирлянды. Мы спустились до цифры 5. Перфорированные ступеньки, поскрипывая, прогибались под нашим весом. Потом еще 4 пролета. И вот он, минус 6. Здесь лестница заканчивалась. Дверь на этаж по традиции была выбита. А за ней темнота. Скудного лестничного освещения хватало только на то, чтобы выхватить из мрака пару квадратных метров серого линолеума. Запах гари здесь уже можно было охарактеризовать как нестерпимую вонь. Из-под дверного косяка вверх даже тянулся тоненький черный ручеек дыма. Я остановился, и Полина тоже встала, слегка ткнув меня стволом в спину. Со стороны, наверное, может показаться, что она ведет меня под конвоем. «Хорошо, что тут темно», – обернулся я к ней. «Почему?» «Меньше увидишь. Нам надо пройти по коридору до 7-й лаборатории. Потом будет выход на другую лестницу». «Ты что, здесь был?» – удивилась Полина. «Умозрительно», – подвернулось подходящее слово. «Держись за меня. И лучше закрой глаза». Я шагнул в темный коридор, почувствовав, как повторившее движение Полина крепко вцепилась свободной рукой в мою куртку. Под ногами захрустели разбитые потолочные панели. Практически все они были сброшены на пол. Сверху остался один металлический каркас, за которым просматривались перепутанные кишки труб и воздуховодов. Зрение привыкло к темноте, и я разглядел на штукатурке многочисленные пулевые отметины. Слева в стене внезапно открылся черный проем, вход в одну из лабораторий. Груда белых осколков – все, что осталось от бронестекла двери. Вонь горелой проводки перебивала здесь сладко-кислым запахом физраствора. Я не удержался, заглянул внутрь. В глубине помещения еле тлела зеленоватой подсветкой трехметровая прозрачная колба автоклава. Полина что-то пискнула. В жидкости плавал эмбрион размером с крупную собаку. Мощные когтистые ноги, две почти человеческие руки и огромная голова, чем-то напоминающая голову павиана. Химера. Я дернул девушку дальше, пока она не заметила у порога армейский сапог с торчащим из шнурованного голенища обломком кости. Мы снова пошли по коридору, спотыкаясь о мусор. Кое-где пол был залит кровью, но пока еще довольно скудно. Понятно, попытались локализовать угрозу, но основная задача – держать оборону минус 9 уровня. По мере движения дышать становилось все труднее. Вентиляция не работала, и гарь, смешанная с испарениями разбитых реактивов, висела в воздухе почти осязаемо. Глаза щипало, из горла рвался кашель. «Далеко еще?» – просипела Полина. «Так ведь и не дойдем, угорим. Сейчас попроще будет». Сквозь слезы я заметил, что впереди обозначился красный световой прямоугольник. Конец коридора. Мы ускорили шаг и почти на ощупь выбрались в широкий зал, освещенный несколькими аварийными лампами под высоким потолком. Из багрового полумрака сверху тихо сыпалась водяная пыль, Система пожаротушения работала на последнем издыхании. Я подставил горящее лицо под брызги. Помогло. Полина последовала моему примеру. Умылась ладонями, протерла глаза и осмотрелась. А потом завизжала во весь голос. Всегда считал, что антураж в фильмах ужасов – жесткое издевательство над здравым смыслом. Но теперь вынужден был признать, что декораторы Голливуда прекрасно разбирались в вопросе. Даже с кровавыми кляксами на стенах угадали. Правда, в этом адском освещении кровь выглядела почти черной. Полукруглое помещение с рядами кресел и большим полотном экрана на стене до недавнего времени служило чем-то типа зала для презентаций. Сейчас вся мебель была переломана и валялась на полу вперемешку с человеческими телами. Запах стоял соответствующий, как на бойне. Я, признаться, предпочел бы ему ту горелую смесь из коридора. Прямо перед нами распластался боец с распоротым животом и оторванной нижней челюстью. Именно его и заметила Полина, когда промыла глаза. А дальше лежали еще двое, или один, разорванный пополам. Рядом с ним из-под расщепленной столешницы торчала бледно-розовая когтистая лапа. Неужели умудрились завалить? Хотя, судя по отсутствию волосяного покрова, медбрат освободил и недосформированных особей. С этими, конечно, разбираться проще. Дальше виднелись еще трупы, но уже нечетко. Человек 20 тут полегло, а со стороны медбрата всего одна химера и два сторожа. Но эти-то, скорее всего, скоро очухаются. Добить их не успели, отступили. Так, а тут у нас что? Я отвесил Полине подзатыльник, и она резко оборвала визг, как будто рубильник опустила. Сама виновата. Надо было зажмуриться, как я велел. Но ругаться не стал. Девушку и без того жалко. Стоит, обронив автомат с прижатыми ко рту кулаками. Терпи, недолго уже. Покрутив головой как детектором, обнаружил, что привлекло внимание. У самой стены за перевернутым креслом виднелись ноги. И я чувствовал, что хозяин ног еще жив. «Стой здесь», — приказал Полине. Лавируя между телами и обломками мебели, подошел, откинул кресло и обнаружил человека в залитом кровью камуфляже. Бледное лицо перекрывал кровопотек на всю щеку. Я узнал его. Сашка Волынский из второй роты. Несмотря на внешний вид, ничего серьезного. Порезы, два перелома. Жить будет. Санек, где прапор? Боль – вот единственное, что горело в его сознании. Я схватил его ладонями за голову. Вытянул, убрал, распутал этот горящий клубок. Взгляд солдата приобрел осмысленность. «Где прапор, Воля?» «Убили прапора!» От неожиданности отпустил руки, и голова бойца стукнулась об пол. Он вскрикнул резко, как пролаял. «Когда?» – спросив, нависнув притык. «Позавчера!» – испуганно доложил Санек. «Пионерлагерь!» «Так... А ты, старый усатый хрен, ко всем своим достоинствам еще и мертвый!» «Не хотел тебя огорчать!» – снова возник в мозгу прапор. Теперь четко обозначилось пространство, в котором он находился. Гротескно изломанные каменные стены, бетонный пол, большая искусственная глыба с деревянными лавочками по периметру. Это же пещера террариума в нашем зоопарке, куда я ходил в детстве. Прапор, сидящий на лавочке, развел руками типа «извини». «Сволочь ты!» – сообщил я прапору. Впрочем, без особых эмоций. Он всегда был сволочью. Сволочью остался и после смерти. Чему тут удивляться-то? «На что не пойдешь ради великой цели?» – сказал прапор. «А ребят своих против химер ты тоже ради цели отправил?» «Ну, прежде всего, я их не отправлял. Это уже без меня сработали. Но если бы не они, медбрат бы вас с собой не взял. А так он решил, что лишняя охрана лишней не будет, тем более проверенная в боях. Так что да, цель вполне оправданная. Положить 200 человек ради этого? Лихо». «Количество не имеет значения», – отмахнулся прапор. «Если он дойдет, он все равно их уничтожит. И не только их. Всех, у кого не лады с нейрофоном. Тебя, кстати, тоже». «Слушай, прапор», – спохватился я. «А если серьезно, чего он хочет? Неужели ему правда кажется, что вот сейчас он войдет в контакт с артефактом, и тот сделает его богом?» «Формально так и произойдет», – уточнил прапор. «В целом же ситуация мне видится так. Ты ведь знаешь, что артефакт постоянно движется вверх. Сейчас он уже практически на поверхности. То есть, как ты правильно подобрал слово, созрел. И мы, люди, тоже созрели. Система на основе нейрофонов в определенном смысле слова – финал эволюции. Точка, после которой должен произойти качественный скачок. Кристалл создал жизнь, и эта жизнь самоорганизовалась в систему, способную взаимодействовать с ним на равных. Мы считаем, что в этом и состояла изначальная цель. Ваш медбрат сейчас метит на роль оператора системы. Но мы тут посоветовались и решили, персонаж неподходящий. «Кто это мы?» – опять уточнил я. «Давай назовем нас «Общество друзей артефакта». Так нормально будет?» «А сами чего? Не хотите вместо него?» «Кандидат в операторы должен обладать выдающимися экстрасенсорными способностями. В той или иной степени ими обладаем все мы. Но ты – персонаж уникальный. Уверен?» «Ну, более подходящих искать некогда. Видишь ли, люди внепланово раскопали артефакт. Без этого у нас еще лет 50 в запасе было бы. А так получилось то, что получилось. И выбор сейчас невелик. Либо ты, либо вот этот божок. А я, может быть, не хочу. А кто тебя спрашивает?» «Сейчас развернусь и уйду», – пригрозил я. Прапор хитро подмигнул. «Старая сволочь. С медбратом он, конечно, накосячил, но все остальное, надо признать, разыграл четко. Я пристально посмотрел на него, если можно так сказать о человеке, чей образ находится целиком в моей голове. Уйти? Это, пожалуй, единственное, что недоступно мне на этой земле. Ну, бывай тогда, товарищ прапор». «Вперед и вниз», – ответил он. И снова я осознал себя в разбитом, заваленном трупами зале. Оставленный без присмотра боец отключился. Полина, закрыв лицо ладонями, стояла там, где я ее оставил. Сколько, интересно, я отсутствовал. Чуть более минуты? Сеющаяся сверху водяная пыль даже не успела толком промочить волосы. Ну что, продолжаем? Я вернулся к Полине, отвел в сторону ее ладони. «Ты как?» «Хреново». Распухшие то ли от дыма, то ли от слез глаза, трясущиеся губы. Вижу, что хреново. Сама напросилась. Я отдернул ее следом за собой. Она уперлась на секунду, наклонилась, чтобы поднять автомат. Неразумно, против тварей. И с гранатометом шансов практически нет. А в медбрата, скорее всего, стрелять придется не тебе. Сквозь завалы мы пробрались к одному из выходов. Уходящий к лестнице коридор был разбит до такой степени, что больше напоминал штольню. Ни одной ровной поверхности, не считая пола, по бетонному основанию, густо политому кровью, будто кто-то прошелся гигантской метлой, разметав весь мусор к стенам. Очень хорошо, а то девушка после прохода через зал и без того на грани нервного срыва. Я взял ее за руку и почувствовал, что ошибся в оценке ее состояния. Полина уже почти пришла в себя, потому что увиденное позволило ей до конца осознать и прочувствовать финал этой истории. Ну что ж, милая, в добрый путь. Коридор оказался достаточно коротким. Мы быстро достигли развилки. Видно, конечно, ничего не было, но я ориентировался на ощупь. Налево. Центральной технологической шахте, ведущей прямо к артефакту. Там, боюсь, после отгремевших боев и не пройти. Медбрат должен был рассуждать так же. И поэтому я повел Полину в правый коридор. Да, все верно. Вскоре впереди показался светлый проем. Еще одной пожарной лестницы. У выхода остановились, жмурясь от непривычного яркого света. Я хотел высвободить руку, но Полина держала очень крепко. «Нет уж», – сказала она, – «не пущу, боюсь потеряться». «Тут уже не заблудишься», – пошутил я. «А жаль».